Глава 7. Дронго поднял голову и обвел взглядом присутствующих. Все смотрели на него, словно ожидая объяснения происходящего. Поняв, что друг нуждается в помощи, Эдгар быстро шагнул к упавшему и наклонился над ним. Он пощупал его пульс, приподнял веки, после чего медленно покачал головой. «Нет!» — громко сказала Инна Денисенко. «Этого не может быть! Нет!» Она замерла, словно ее пригвоздили к месту. «Какой ужас!» — закричала Евгения Алексеевна. Юлия вцепилась пальцами в спинку стула так, что они побелели. Она была очень бледна. Ратушинский развел руками и растерянно опустился на стул. Молоков посмотрел на свою супругу. В сложные моменты жизни он привык обращаться к ней за советом. Майя Александровна, сидевшая в кресле, смотрела на упавшего изумленными, полными ужаса глазами. «Он умер», — сказал Дронго. В этот момент Инна бросилась к упавшему, пытаясь его приподнять. «Как это умер?» — переспросил Борис Алексеевич, ничего не понимая. Он тяжело встал, понимая, что как хозяин дома обязан что-то предпринять. Молоков стоял у дивана, не зная, как ему быть. Инна не кричала, не билась в истерике, она лишь взяла двумя руками голову мужа и смотрела, вглядываясь в знакомые черты. Все стояли молча, ошеломленные происшедшим. «Но этого не может быть!» — сказала Евгения Алексеевна. В этот момент послышался звук падающего тела. Майя Александровна, очевидно державшаяся из последних сил, потеряла сознание и сползла с кресла на пол. «Она умерла!» — закричал в панике Борис Алексеевич, бросаясь к жене. Вейдеманис находился у тела погибшего, когда Дронго вместе с Ратушинским подошли к упавшей Майе Александре. «Она умерла!» — повторил Ратушинский, пытаясь приподнять голову супруги. Дронго довольно невежливо оттолкнул его и, взяв за руку упавшую женщину, пощупал пульс. Пульс был. Редкий, но был. Очевидно, женщина была без сознания. «Что с ней?» — взволнованно воскликнул Борис Алексеевич, наклонившись к супруге. «Она жива? Жива?» «Жива!» — кивнул Дронго, только потеряла сознание. «Лучше не стойте над ней, ей нужно больше воздуха». Ратушинский сразу сделал шаг в сторону. Дронго внимательно смотрел на Майю Александровну. Даже мужчины не всегда выдерживают зрелище смерти, что уж говорить о женщинах. «У нее больное сердце», — взволнованно пояснил Борис Алексеевич. «Может, перенесем ее в спальню?» «Подождите», — вмешалась Евгения Алексеевна. Кажется, только сейчас она вспомнила о своей профессии. Шагнув к Майе Александре, она пощупала пульс и удовлетворенно кивнула. «Вы правы, она жива, только потеряла сознание». Затем Евгения Алексеевна подошла к лежащему Денисенко. Прощупав пульс, она поднялась. «Может, вызвать врача, скорую?» — предложил Борис Алексеевич. «Поздно», — строго ответила его сестра. «Врачи здесь уже не помогут. У него произошел либо мгновенный паралич дыхательных путей, либо обширный инфаркт. Врачи ему уже не помогут. Мне очень жаль, Инна, но это правда». «Все равно нужно вызвать скорую помощь», — не согласился Борис Алексеевич. Он достал мобильный телефон и набрал номер трясущимися руками. «Алло!» — закричал он. «Скорая помощь! Алло, с кем я говорю? Черт вас возьми! Мне нужно срочно вызвать скорую! Адрес я вам сейчас скажу. Что? Нет, не в городе. Когда приедете? Черт вас всех побери!» Он убрал аппарат и бросился к выходу. «Катя!» — закричал он срывающимся голосом. «Крикните охранников, и пусть они срочно вызовут скорую! Быстрее, быстрее! Они знают, где здесь ближайшая больница!» Несчастная пожилая женщина, и без того напуганная, успела только заглянуть в гостиную и, всплеснув руками, побежала к охранникам. «Ему уже ничем не поможешь», — уверенно сказала Евгения Алексеевна. «Здесь можно разобраться и без скорой. А Майю нужно отнести наверх. Пусть лучше лежит на кровати. У нее обморок». «Давайте сначала перенесем на диван господина Денисенко», — предложил Дронго. Мужчины подняли тело и перенесли на диван. Вейдеманис помог подняться Инне Денисенко и усадил ее на стул, так чтобы она была рядом с телом супруга. Вернулась кухарка. Она успела сказать охранникам о случившейся трагедии, и вместе с ней вбежали сразу двое молодых людей. Они спросили у Бориса Алексеевича, чем могут помочь. «Вызовите врачей!» — крикнул им Ратушинский. «И больше никого сюда не пускайте! Помогите нам перенести мою жену на второй этаж!» Охранники бережно подняли женщину и понесли к лестнице. Дронго и Ратушинский помогали охранникам. Вчетвером они, осторожно ступая, поднялись на второй этаж. «Катя!» — крикнул Борис Алексеевич кухарке. «Откройте дверь в спальню!» Кухарка, что-то бормоча, бросилась к лестнице. Майю Александровну положили на кровать. Дронго огляделся. Спальня была довольно большая. Зеркало, вместительный резной шкаф, тумбочка, небольшой пуфик и полутораспальная кровать. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, в этой спальне хозяйка дома обычно бывала одна. Борис Алексеевич явно ночевал в другом месте. Дронго, чтобы не мешать Ратушинскому и кухарке, вышел из спальни. За ним последовали охранники. Они побежали по лестнице, очевидно, спеша рассказать другим сотрудникам охраны поселка о случившейся трагедии. Дронго пошел по коридору. Дверь одной из комнат была приоткрыта. Дронго заглянул внутрь. Застеленная двуспальная кровать, красивый ковер, две тумбочки. В этой комнате наверняка останавливались гости или дети Ратушинских, когда приезжали на дачу. Странно, что спальни хозяина дома не было рядом со спальней его супруги. Может быть, Юлия права, и Ратушинские действительно супруги лишь формально, хотя наличие разных спальных комнат еще ни о чем не говорит. У богатых свои причуды, и в некоторых семьях считается нормальным, если у мужа с женой разные спальни. Дронго подумал, что и сам предпочитает ночью оставаться один, и даже когда приезжает к Джилл, они не всегда спят вместе. Он вообще любит быть один. Но ведь Борис Алексеевич только вчера рассказывал, с каким трудом он добивался благосклонности своей супруги. Дронго спустился в гостиную. Рядом с телом покойного сидела, словно почерневшая от горя, Инна Денисенко. Евгения Алексеевна сидела в кресле, было видно, как она потрясена. Молоков разместился рядом. Юлия сидела в углу с отсутствующим видом. Оправившись от шока, она смотрела на всех настороженным, внимательным взглядом. Когда Дронго вошел в гостиную, Инна даже не обернулась в его сторону. Она продолжала пристально смотреть на своего погибшего мужа. Дронго сел, не проронив ни слова. Молчание длилось долго. Наконец Молоков не выдержал. «Нужно позвонить в милицию», — неуверенно произнес он. Увидев грозный взгляд, который метнула в него супруга, он осекся. По лестнице грузно спускался Ратушинский. Он был растерян, лицо покрылось красными пятнами. Он все время поправлял очки, словно они были ему велики и могли упасть. Войдя в гостиную и оглядев присутствующих, Борис Алексеевич произнес «Вот так». После этого он прошел к своему месту и протянул руку, чтобы взять бокал с оставшимся коньяком. Но в этот момент его руку перехватил Дронго. «Не трогайте коньяк», — негромко сказал он. Ратушинский взглянул на бокал, потом на Дронго и осторожно опустил бокал на столик. «Вы думаете», — начал он. «Да», — перебил его Дронго, — «я уверен в этом. Поэтому сядьте и ничего не трогайте». Борис Алексеевич тяжело опустился на стул, затем спросил: «Значит, по-вашему, здесь произошло убийство?» «Не сомневаюсь», — ответил Дронго. «Хотя у господина Денисенко мог быть сердечный приступ. Скажите, Инна, у него было больное сердце?» «Что?» — спросила женщина. Она, очевидно, не слышала их разговора. «У него было больное сердце?» — повторил Дронго. «Почему было?» — горько спросила женщина. «Почему было?» «У него было нормальное сердце», — вмешался Борис Алексеевич. «Язва действительно была. По-моему, у всех творческих людей бывает эта болезнь». Он посмотрел на сестру. «Ненормированный рабочий день, питание в сухомятку, кофе, сигареты, стрессы», — подтвердила она, — «все это провоцирует обострение язвы». «Разве можно от язвы неожиданно умереть?» — возразил Дронго. «Нельзя», — согласилась Евгения Алексеевна. «Неожиданный приступ возможен, но даже если серьезные осложнения, то и тогда так неожиданно умереть нельзя. Я не помню, чтобы у него были серьезные приступы». «Тогда почему он умер?» — раздраженно спросил Ратушинский. «Сидишь здесь, рассуждаешь. Может, у него приступы были по ночам, и он тебе об этом не докладывал». «Меня спросили, и я объяснила, как врач», — ответила Евгения Алексеевна. «И вообще, мы сейчас с Виталием уедем. Хватит с нас приключений. Мы уже натерпелись всякого. Теперь ты еще будешь спорить со мной о его приступах, были они у него или не были, но от язвы он не мог умереть». «Не было», — неожиданно сказала Инна. «У него не было приступов, только иногда жаловался на боли в желудке». «Значит, язва у него была?» — удовлетворенно кивнула Евгения Алексеевна. «А как сердце? Он жаловался на сердце?» «Нет». «Нет, никогда». Инна помолчала, потом с усилием повернула голову в сторону Ратушинской. «Иногда он принимал валидол, но сердце у него не болело». «А врачи еще не приехали?» «Непонятно, почему», — вставил Молоков. Дронго снова склонился над покойным, затем, поднявшись, внимательно осмотрел и понюхал растекшуюся по столу жидкость. Евгения Алексеевна неодобрительно покачала головой. «Думаете, он умер от коньяка?» «Нет», — ответил Дронго, — «его отравили. Думаю, что в его коньяк кто-то успел положить яд». «Вы с ума сошли?» — испугалась Ратушинская. «О чем вы говорите? Какой яд? Мы же все пили из одной бутылки». «Вот именно», — сразу поддержал ее муж. «Отравить его не могли. Борис Алексеевич сам открыл бутылку коньяка, и мы все выпили. Что вы такое придумываете?» «Спокойнее», — остановил его Дронго. «Не нужно сразу со мной спорить. Давайте вспомним последние несколько минут перед тем, как погиб господин Денисенко». «Прямо сейчас?» — изумился Молоков. «Вы не очень-то тактичны, господин эксперт». «Дронго», — представился он, — «меня обычно называют Дронго». «Господин Дронго», — возмущенно сказал Молоков, — «мы ждем врачей. Умер наш близкий знакомый, а вы хотите устроить спектакль?» «Подожди», — перебил его Борис Алексеевич, нахмурившись. «Что вы хотели сказать, господин Дронго?» Все смотрели на Дронго, только Инна сидела к нему спиной, не оборачиваясь, не желая видеть никого, кроме мужа. «Ваша кухарка принесла бутылку коньяка и бокалы». Слова Дронго прозвучали во внезапно наступившей тишине. «Чистые бокалы», — подчеркнул он. «Но когда мы услышали звук разбитой посуды, то выбежали на кухню. Однако один из нас мог остаться в гостиной. На несколько секунд, 2-3 секунды, не больше. Этот человек мог бросить что-то в бокал с коньяком, яд, если хотите, и затем присоединиться к остальным. Затем мы вернулись в гостиную, и когда Михаил Денисенко выпил этот коньяк, он погиб». Инна, резко обернувшись, взглянула на Дронго. Она смотрела на него молча, как будто ожидая, что он назовет имя убийцы. Шумно вздохнул Молоков. «Тогда выходит, что убийца один из нас?» — взволнованно спросил он. — Да, — согласился Дронго. — Убийца один из нас. И еще маленькое добавление. Когда мы вернулись в гостиную, вы, господин Молоков, проходя мимо стола, неловко задели один из бокалов. Он упал и разбился. Его осколки все еще лежат на полу. Возможно, что и во втором бокале был яд, но это должны проверить эксперты. Хотя мне кажется абсурдной такая идея — убить сразу несколько человек при помощи яда. «Выходит, Мишу отравили?» Ратушинский схватился за голову. Потом он медленно обвел взглядом присутствующих. «Теперь вы понимаете, почему я пригласил эксперта. Сначала документы, а теперь Михаил. И я хочу знать, кто это мог сделать». «Кажется, врачи приехали», — сказал Молоков, услышав звук сирены подъезжавшей машины. «Могли приехать и раньше». Борис Алексеевич, тяжело поднявшись, направился к выходу. Было видно, что он о чем-то размышляет. Затем он неожиданно повернулся к Дронго. «Пойдемте со мной». Когда они вышли из гостиной, Ратушинский взволнованно сказал: «Я знаю, кто убийца».